но крест в награду получил, и сердце в святости храня. Страдал ты даже за меня. Страдал ты даже за меня.